Глава 17. Митя. Игра в прятки. Митю разбудил запах оладий. Зевнув во весь рот, он сел на постели и потянул воздух носом. От аромата выпечки в животе заурчало. Когда он был мальцом, в общине на завтрак подавали жидкую кашу, в праздники приправленную изюмом. Потом, во время странствий, учитель больше заботился о пище духовной. Его не волновало, чем Митенька набьет живот, поэтому подвесной шкаф в их доме заполняли ряды консервных банок и пакеты растворимой картошки. Везло, если случалось завтракать в придорожных кафе. Тогда Митя заказывал яичницу и жирные, жареные в масле сосиски, от которых потом крутило живот. «А тут, поди ж ты, оладьи!» Прошлепав босиком на кухню, он увидел у плиты Павлу. Нацепив цветастый фартук и рукавицы, она ловко орудовала сковородкой. На столе стояла прикрытая белой марлей кастрюля теста. Повязка на голове Павлы была свежей. «Ты умеешь готовить?» — изумился Митя. «Тоже мне, бином Ньютона!» — фыркнула Павла. «Помоги открыть варенье. Наша старуха-соседка так его закрутила, что теперь на нем могут упражняться рестлеры». Митенька, сопя от усилий, принялся воевать с банкой. Продолжать вчерашний разговор они не стали. И к лучшему. Мало ли что может показаться человеку, который получил по голове и целый день сидел в темном подвале. Тут на своих бросаться начнешь. Вполне успокоенный этими мыслями, Митя помог накрыть завтрак на веранде. Повинуясь порыву, он достал из серванта самые красивые тарелки с пастухами и расстелил на потертом столе небесно-голубую скатерть. В воздухе витало праздничное настроение. Даже влажные от росы лопухи у крыльца казались умытыми, как ребятишки в день воскресной службы. «Молодец!» — похвалила скатерть и тарелки Инга. Она уже цедила чай, свернувшись в плетеном кресле. Лучи солнца с трудом пробивались сквозь сухой плющ и шалью ложились на ее плечи. И так пятнистые от веснушек. Юра, отчего-то угрюмый, смотрел вдаль, облокотившись на перила. Несмотря на то, что утро выдалось теплым, он был в очередном свитере, на этот раз темно-зеленом. «У нас праздник?» — спросил Егор, выходя на веранду. Волосы у него еще влажно блестели после умывания. «Мы же нашли Ксению!» — пожала плечами Павла. «Имеем право радоваться!» Она плюхнулась в одно из кресел и первая подцепила с блюда румяный оладушек. Митя отметил, что без косметики на лице, делающей ее похожей на мертвячку, байкерша выглядела даже симпатично. «А я ничего полезного не сделал!» Протянул он разочарованно. «Ты мне вообще-то жизнь спас», — напомнила Павла. «И на скелет этот ты наткнулся». Митенька улыбнулся уголками рта. Он вдруг почувствовал неясную грусть от того, что команда, возможно, завтракает на этой веранде в последний раз. Скоро история Ксении завершится, и они разъедутся навсегда. «Хочешь быть полезен? Сходи в музей». По-своему понял его тоску Егор. «Отнесёшь Козаидову книгу, которую мы у него одолжили». Набив живот оладьями, Митенька пошел к старику. Древний фолиант он нес бережно, как младенца. В этот раз Сидор Лукич не работал в саду, а наводил порядок в музее. Кое-как разогнув скрюченную спину, он веником из перьев встряхивал пыль застеклённых стендов и влажной тряпицей обтирал гипсовых комсомольцев. «А, студенты!» — обрадовался он, хотя видел, что Митенька пришел один. «Как ваша практика проходит?» Корявый, изувеченный артритом рукой, старик стер пыль с неподвижного белого лица девушки в фуражке. «Будто мертвую умывает», — подумал Митя, и ему стало неприятно. «Уедем скоро, наверное», — посетовал он. «В подвале дома Зарецких череп княжны нашли. Теперь нас туда ни за что не пустят». Козаедов обернулся. Темные глаза под набрякшими веками блеснули любопытством. Митя отметил, что взгляд у него умный и цепкий, но неравнодушный, как бывает у многих стариков, переживших свой век. «Череп Ксении?» — переспросил Козаедов. «Ты уверен, мальчик?» «Ну а чей еще?» «В доме Зарецких много нехорошего случалось. Люди там, бывало, пропадали и при советской власти». Старик пожевал сухими губами, словно хотел что-то добавить, но передумал. «Вы пойдете смотреть на череп? Вам наверняка интересно. Вы же историк». Старик усмехнулся и покачал головой. «Я давно уже не занимаюсь научной работой. Слишком стар, чтобы лишний раз выползать из своей берлоги. Да и мертвецов разных навидался еще на войне». Сидор Лукич устало вздохнул. «Где, ты говоришь, нашли кости?» «В лабиринтах под домом». «Да чего вы тут один спину ломаете? Давайте я помогу». Митя взял из рук Козаедова веник из перьев и споро принялся смахивать пыль с тех стендов, что были повыше. С черно-белых фотографий сурово, будто праведники с икон, смотрели усатые белые офицеры, проигравшие когда-то свою войну. «Лабиринты?» Хозяин музея скрипуче рассмеялся. «Откуда? Мы же не в немецком замке». «Я лазал в подвал. Там есть странные места». Митя неопределенно дернул плечом, будто спрятанные от кого-то. «А, вот ты о чем. В холме под домом действительно похоронен первый этаж. Когда-то его засыпали и перестроили в подпол. Князь Аркадий говорил, из-за реки якобы вода по весне поднималась почти до самых окон. Злые языки шептались, конечно, что там замешана любовная история. И это породило одну местную легенду». Слушать о романтических приключениях давно почившего князя Митя не хотел. «Так что с подполом?» — спросил он нетерпеливо. «Хоть первый этаж и засыпан, там остались, как ты это назвал, странные места. Бывшие камины, которые больше не топили, забитые досками. Заложенные камнем пустые комнаты». «Кто-то знал о них?» Козаедов задумался. Глубокая морщина проступила на лбу. «Разве что рабочие. Князь Аркадий, конечно. Его дети. О, больше всего его дети. Софья, Ксения и Август играли там в прятки. У каждого были тайные места, о которых не знали другие. Для них, должно быть, подпол был целым царством. Жаль, никого из них не осталось, чтобы нарисовать карту». Хранитель музея снова вздохнул. Обмакнув тряпицу в ведро воды, он продолжил свою монотонную, унылую работу. Митя вернулся в увитый плющом домик после полудня. От жары деревенские кошки совсем разомлели и даже не гоняли птиц. Воробьи купались в непросыхающей канавке, которую оставил колесом внедорожник Егора. Один из котов дрых на крыше автомобиля, подставив солнцу белое брюхо. Второй, рыжий, с роскошными, как у генерала, усами, прятался в тени под днищем. Все окна были растворены, а изнутри долетал веселый спор. «Оставь слона в покое! Не трогай слона! Кому сказала?» «Сама играй, раз такая умная!» «Да ходи уже!» За столом, который по случаю перенесли из кухни в большую комнату, Егор и Юра играли в шахматы. Рядом с доской уже выстроились шеренги белых и черных фигур, не переживших эту партию. Павла, нависая над плечом Юры, громко давала советы. В игре не участвовала только Инга. Непривычно взволнованная, она прибирала кудри расческой и закалывала невидимками особенно непослушные пряди. На ней сейчас были не потертые джинсы и футболка, а воздушное белое платье до колен и босоножки. «Будешь играть?» — сходу предложил Егор. «Да я не умею», — признался Митя застенчиво. «Проблем-то. Научим». В этот момент Юра как раз отодвинул от себя доску и сердито зашипел на Павлу. Та обиженно насупилась. Егор заново расставил фигуры, уступил Мите место за столом и начал объяснять правила. Вдруг зазвонил телефон. «Я отвечу!» — крикнула Инга. Она поспешно сорвалась с места, чтобы успеть снять трубку. Веснушчатое лицо озарила улыбка. «Фил? Да, жду твоего звонка, конечно!» На другом конце провода что-то сказали. Счастье Инги поблекло. Она безотчетно дотронулась до шрама на груди, скрытого сейчас платьем. Светлые брови приподнялись. «Да, хорошо. Да, я понимаю». Игра сама собой остановилась. Митенька покрутил в руках выточенного из дерева коня с дурашливой мордой. Егор и Юра переглянулись. «Я передам ребятам», — напряженно сказала Инга. Она со щелчком опустила трубку на рычаг. В глазах застыла тревога. «Это не Ксения», — сказала она. Милиция подняла плиты пола. «Там дюжина скелетов. Все в фашистской форме, с оружием. Это немцы. Наверное, тот самый взвод, который пропал во время войны. Помните легенду о призраках с блестящими штыками?» Какое-то время команда молчала, переваривая эту новость. Мертвый отряд вышел из тумана деревенских баек. Немцы обрели плоть и кровь. Они действительно остановились когда-то в Заречье. И умерли, столкнувшись с кем-то или чем-то, что оказалось сильнее их штыков. Первой обрела дар речи Павла. «Ты шутишь?» — спросила она сердито. «Сидор Лукич говорит, особняк хранит много тайн», — негромко сказал Митенька. «Люди пропадают в Заречье уже целый век». Когда Митя вошел к Инге, она сидела на кровати в все том же праздничном платье, но несчастная и сердитая. Из-под кружевного подола выглядывали крепкие загорелые ноги, перепачканные песком. Одно за другой она выдергивала из прически заколки-невидимки. Инга закончила дело наполовину, поэтому слева кудри лежали ровно, а справа вздымались огненным вихрем. «Заходи уже!» — проворчала она, заметив, что Митенька мнется на пороге. Он оказался в комнате Инги впервые. Все здесь носило ее отпечаток. Из шкафа, набитого так плотно, что дверцы не могли закрыться, выглядывала цветастая одежда. Тумбочку у кровати украшала трехлитровая банка с букетом сирени. Лиловые лепестки усыпали подушку и терялись в ворсе ковра. На подоконнике выстроился ряд кружек. В каких-то из них сиротливо приютились чайные пакетики, а в других темнела кофейная жижа. «Ах, вот где вся посуда!» Митя невольно улыбнулся. Он притворил за собой дверь и сел прямо на пол, по-турецки скрестив ноги. Инга, вырвав очередную заколку из рыжей гривы, сердито вонзила ее в матрас, будто дротик. «Жалко, что ты никуда не пошла». Митя попытался изобразить на лице сочувствие. «Платье очень красивое». «Видимо, получилось чудовищно, потому что Инга только поморщилась». «Проехали», — вздохнула она. «Чего тебе? Давай уже, выкладывай». «Я думала о твоем сне. А если то, что тебе приснилось, правда?» «Ты о кошмаре Ксении?» Инга подняла бровь. «Мы думали, что лабиринта под особняком не существует. Но на самом-то деле он всегда был. Мы уже нашли скелеты в этом подвале. Сколько их там еще? «Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Нарисуй для меня карту», — выпалил Митенька. «Вспомни свой сон. Что это были за коридоры? Я ничего не боюсь. Если у меня будет карта, я пролезу в особняк снова и найду место из кошмара Ксении». Инга долго молчала, кусая губу. Она забыла, что хотела распустить прическу, поэтому несколько заколок так и остались сиротливо торчать в волосах. На стене тихонько тикали ходики. Когда Митя решил, что предложил глупость, Инга вдруг поднялась с кровати и достала из рюкзака альбом.